Она указала на список компонентов в углу чертежа. Некоторые из этих элементов мне знакомы, но достать их, например, кристалл временной стабилизации добывается только в разломе хрустальные пещеры. Это С-ранг, довольно опасное место. Хрустальные пещеры, повторил я. И что нужно, чтобы туда попасть? Купить доступ у гильдии? Ария пожала плечами. Раз ты теперь лицензированный охотник, это не проблема. Правда, тебе понадобится телефонное специальное приложение. Я достал устройство, которое подарила мне Зара. Этого хватит? Ария взяла гладкий прямоугольник, несколько раз провела пальцем по поверхности и кивнула. И откуда у тебя последняя модель клана? А, впрочем, наверняка опять что-то скажешь со своим невозмутимым лицом. Покачала головой девушка. Он подходит, да. Сейчас установлю нужную программу. Следующие 10 минут она тыкала в экран, что-то настраивала. Современные технологии по-прежнему казались мне каким-то колдовством, но раз они работали, меня это устраивало. Готово, объявила она наконец. Вот приложение Hunter Access. Здесь можно покупать права доступа в разломы, бронировать время, выбирать группы. Привязываю твою карту и все, можешь пользоваться. Она показала мне интерфейс, довольно интуитивно понятный даже для человека из прошлого. Списки разломов, их характеристики, цены, расписание. Хрустальные пещеры, нашла она нужный вариант. С-ранг, стоимость доступа, 300 кредитов. Недешево, конечно, но у тебя хватит. Не ожидал, что право на убийство монстров надо покупать. Это не право на убийство, поправила Ария. Это право на добычу. Разломы нужны всем. Это путь к богатству. Гильдия регулирует доступ, чтобы не было перенасыщения. Я пожал плечами. Логика была понятна, хоть и не нравились все эти бюрократические заморочки. «Покупай», — решил я. Ария нажала несколько кнопок, и на экране появилось подтверждение покупки. Тут же пришла карта с маршрутом до входа в разлом. «Вот и отлично», — сказал я, направляясь к двери. «Хоть не будут мешаться под ногами другие охотники, но ты будешь не», — начала Ария, «но я уже вышел». В момент, когда дверь начала закрываться, тень внезапно сорвался с места и юркнул за мной на улицу. Я усмехнулся, глядя на него. «Что, хочешь на прогулку?» – спросил я. «Ну, давай попробуем». У входа в разлом хрустальные пещеры царило оживление. Группа из 10 охотников разных рангов сидела на складных стульях вокруг раскладного стола, покрытого картами, схемами и планшетами. Их лидер, высокий брюнет со шрамом через левую бровь, что-то объяснял, тыча пальцем в схему разлома. «Итак, еще раз», — говорил он серьезным тоном, — «основная группа, 6 человек С-ранга, вспомогательная, 4 Д-ранга. Носильщики остаются на безопасном расстоянии от боевых действий. Наша главная задача — обеспечить их защиту и не мешать работать». «Понятно, капитан Норрис», — кивнула рыжеволосая девушка с луком. «А план отступления? Отступления не будет», — жестко ответил парень. «Мы входим вместе, двигаемся по заранее проложенному маршруту, зачищаем пещеры поэтапно. Никакой самодеятельности, никакого отклонения от плана». Маг в очках поднял руку. «А если встретим монстра выше расчетного уровня, действуем по стандартному протоколу, отходим к ближайшей безопасной точке, вызываем подкрепление. Главное, не паниковать и держаться вместе. В этом разломе уже погибло слишком много людей, но все это происходило, когда они нарушали последовательность действий или поддавались панике». Остальные члены группы кивали, запоминая инструкции. Было видно, что они серьезно готовились к этой экспедиции. «Помните», — продолжал Норрис, — «как только мы входим, пути назад уже не будет. Разлом закроется на 6 часов минимум. Мы должны быть готовы к любым неожиданностям». «Сколько групп сегодня покупали доступ?» — спросил один из вспомогательного состава. Сотрудник гильдии, дежуривший у входа, проверил планшет. «Две. Ваша и еще одна, но второй покупатель еще не прибыл». В этот момент мимо них прошел мужчина среднего роста с черным псом. Одет был просто, без излишеств, никакого специального снаряжения. Двигался спокойно и уверенно, словно шел на обычную прогулку. Охотники даже особого внимания не обратили. Но когда незнакомец направился прямо к входу в разлом и исчез в мерцающем портале, вся группа опешила от подобного простого действия. «Какого черта?» – воскликнул Норрис, вскакивая со стула. «Кто это был?» Сотрудник гильдии заглянул в планшет. «У него куплен законный доступ», – ответил он с таким видом, будто ничего необычного не происходило. На самом деле мужчина мучился от похмелья и ему хотелось спать,